Эта философия дважды спасала Индию от материализма. Первый раз перед самым появлением Будды, когда широко распространился материализм, похожий на современный, но гораздо хуже его. Теперь можно, пожалуй, и меня назвать материалистом, потому что я, как и материалисты, верю в существование одного. Только они это одно называют материей, а я Богом. Материалисты считают, что все наши надежды, религии и все прочее произошло из одной материи. Я же говорю, что все это получилось от единого Брахмана. В Индии, в то время, о котором я говорю, был материализм другого рода, более примитивный и грубый, который проповедовал «Ешь, пей и веселись». Нет ни Бога, ни души, ни неба. Религия – это выдумки обманщиков-жрецов. Нравственность этого материализма состояла в том, что пока живешь, надо стараться жить счастливо, развлекайся, хотя бы занимая для этого деньги, и никогда не думай об отдаче долгов. Такой материализм распространился в Индии настолько, что даже теперь он носит название народной философии. Вот тогда-то Будда и вынес из лесов Веданту, дал ее народу и спас Индию.